Вместо эпилога. «Комсомольская правда», 29 августа 1991 года. ГРУ. В аквариуме меняют воду. Под утро 25 августа, которое вскоре назвали «Утром Победы», один из добровольных защитников Белого дома в форме подполковника слишком уж напряженно поглядывал из окна на певших и веселившихся у костров людей. «Ох, не нравится мне это преждевременное торжество», ответил заросший щетиной и уставший от трехдневного напряжения сотрудник Главного разведуправления Министерства обороны СССР Сергей М. на мой вопрос о том, чем он озабочен. «Коллеги сообщили мне, что до сих пор не ясна позиция командования ГРУ. Если спецназ ГРУ выступит на стороне путчистов, то Белый дом будет захвачен в несколько минут. Уж я-то знаю». Подразделения спецназа ГРУ, о существовании которых многие не подозревают даже у нас в стране, а знатоки не находят эпитетов для описания их профессиональных качеств, к счастью, не засветились возле российского парламента. Ответить на вопросы журналистов согласился начальник ГРУ Генштаба Московского округа СССР генерал армии Владлен Михайлович Михайлов. «А что вы делали во время переворота? Каких-то команд и распоряжений из Генштаба о том, чтобы перебросить части разведки из-за кругов, я не получал. Да я реально и не имею права командовать такими частями. Я могу командовать, например, Центром космической разведки. Но это чисто техническое подразделение, сплошные антенны. Центр радиоразведки – тоже огромное антенное поле, занимающее тысячи километров по периметру Советского Союза. Со стороны министра обороны, теперь уже бывшего, и со стороны начальника генштаба, тоже бывшего, распоряжений на разведку по Москве и Московской области я не получал. А из восьмерки на меня тоже никто не выходил». Министр обороны Шапошников сказал, что процентов на 80 будет обновлен высший командный состав вооруженных сил. «И меня наверняка уволят, ведь сидел здесь и никак не выступал». «Вы говорите об этом с сожалением?» «Нет, я говорю об этом как о факте». Прошли годы. Жизнь обошлась с героями романа самым неожиданным образом. Светловолосый красавец Роман вернулся в Анголу наемником Кунита. Ходят слухи, что он попал в плен, и что из концлагеря его за последние гроши выкупила мать, прилетевшая для этого в Африку. После чего он опять взялся за свое и пропал без вести. От прапорщика Славы ушла жена, и он подался во французский иностранный легион. После службы в Боснии и Руанде он поселился на юге Франции. Здесь он работает смотрителем в небольшом зоопарке. Бывший полковник Березняков загадочным образом нашел древний меч и продал его в Британский музей. На вырученные средства он занялся археологическими исследованиями в историческом центре Рима. В колонне одного из древних храмов исследователь раннего христианства якобы нашел пули от огнестрельного оружия, датируемые началом нашей эры. Фотографии кусочков свинца опубликовали английские таблоиды, но серьезные ученые открытие высмеяли. Он обиделся, забросил археологию и теперь ведет передачу об армии на российском телевидении. Ему помогают Тюлень и Эвелина. Яша из Минска получил орден за личное мужество и стал председателем местного союза ветеранов Ангольской войны. Танкист Витя с женой, как и хотели, переехали в Приднестровье. Здесь их и застала война, в которой Виктор Федорович отказался принимать участие. Его попытались расстрелять, сначала представители одной, а потом и другой стороны. И те, и другие попадали в обморок, когда носорогоподобный майор запаса снял, по их же неосторожному требованию, свои шикарные португальские ботинки, привезенные из Анголы. Бывший резидент действительно лишился московской ведомственной квартиры и стал сибирским нефтяником. Спустя несколько лет, став обладателем многомиллионного состояния, он триумфально вернулся на государственную службу и в свое когда-то отнятое жилище. Теперь резидент разрабатывает геополитическую стратегию энергетической экспансии возрождающейся России. Он старается не вспоминать о проклятии динозавров. Впрочем, иногда среди ночи он просыпается в холодном поту. Бывшему разведчику снится, что когда-нибудь ему в очередной раз придется покинуть столицу. Иван Иванович внезапно исчез. Когда о нем спрашивают его бывшего подчиненного лейтенанта, тот смущенно улыбается. Даже повзрослев и став кадровым сотрудником военной разведки, он так и не научился врать. Ему трудно рассказывать официальную легенду о том, что немного раскосый генерал якобы вышел на пенсию. Хотя все и так знают, что разведчики никогда окончательно не уходят в отставку. Аналитик ГРУ по-прежнему старательно пытается найти смысл и радость в военной службе и до сих пор вспоминает о своей первой любви – Тане Фридриховской. Лейтенанта по-прежнему мучает мысль о том, как кому-то удалось ранить его в плечо, умудрившись не повредить одежду. Не вспомнилось пока и то, как он израсходовал половину патронов в обойме своего Вальтера. Он и не подозревает о грядущих испытаниях и о своем во всех отношениях нескучном будущем. В отличие от него, другие советские граждане, побывавшие с ним по ту сторону бреда, все же записали самую важную информацию, почерпнутую в своих видениях. Впрочем, афера с недвижимостью так и не состоялась. Комсомолец, генетический наследник собственного ребенка, так и не успел заявить права на «Циркус Максимус». Как раз после сенсационного обнаружения тела супруги Нерона он на радостях поехал по обыкновению новых русских кататься на лыжах во французских Альпах. Там его и накрыло снежной лавиной, разгрести которую так и не представилось возможным. Жители Рима могут спать спокойно. Бывшая арена останется в общественном пользовании. Голубоглазый, однако, так и не потерял своей слабости к бывшим местам службы. Несмотря на весьма высокий пост на родине, его по-прежнему порою тянет посетить Италию и Германию. У него сохранились и иные древние пристрастия – к пиву, воспитанию неблагодарных соседей России, злым шуткам и участию в прибыльных монополиях. Семья Тани переехала в Канаду по приглашению внезапно обнаружившихся украинских родственников отца. Юная красавица, убитая горем мнимой потери лейтенанта, равнодушно отнеслась к эмиграции. По крайней мере, полковник Фридриховский не осуществил свой первоначальный план уехать в Израиль. Возможно, потому, что домочадцы слишком часто спрашивали его, как же они смогут сойти за представителей избранной нации. На что он с неизменным оптимизмом отвечал: «Если уж потомок махновца смог 20 лет прослужить замполитом, то притвориться правоверным иудеем ему будет проще простого». И что голубоглазая блондинка Таня наверняка стала бы мисс Израиль. Вместо этого Таня, даже не прикладывая к этому особых усилий, стала мисс Канада, с отличием закончила колледж и поступила на дипломатическую службу. Несмотря на заманчивые предложения, очаровательная уроженка Киева представляет интересы новой родины в Африке. Она продолжает писать письма своему первому любовнику. Таня верит, что когда-нибудь встретит его опять. Иногда эта странная девушка думает, что ее письма напоминают молитвы, обращенные к Богу. Почти не рассчитывая на ответ, она все же полагает, что с их помощью общается с мужчиной, которого так и не смогла до конца забыть. Когда Таня делает это, На душе ее становится светлее и легче. Наверное, именно поэтому люди по-прежнему молятся, пишут письма и никогда не забывают свою первую любовь. Андрей Мелехов. Москва, Киев, Лондон, Дубай. март 2005, март 2006 годов. Владимир Князев. Москва, Строгино. февраль 2017 года, март 2017 года. Аудиоверсия книги посвящается моей любимой жене Юлии Яровой. С днем рождения!